Они лежали в обнимку на роскошном полосатом покрывале, а вся их одежда была сложена на углу кровати. Вася с наслаждением смотрел в бездонные глаза Ирины. «Обалдеть можно», — думал он. «Из-за этой истории я просрал на выборах почти все свои деньги. Меня прокляли мои земляки. Я угробил нервов больше, чем за всю предыдущую жизнь. И тем не менее, я абсолютно счастлив». «Ну что, милый?» – прошептала она. «Тебе понравилось?» «Вы еще спрашиваете. Знаете, вы так прекрасны, что...» «Вася!» – рассердилась девушка. «Ты чего дуришь-то? Перестань называть меня на «вы». Здесь нет посторонних». «Извини», – лопухнулся. «Я только хотел сказать, что ты уже снилась мне полностью обнаженной, и это было фантастически прекрасно. Но в действительности ты превосходишь даже мои сны». «А что тебе приснилось?» «Мне приснилось, как я купался на озере. Потом на пляж пришла ты, полностью разделась, и мы стали купаться вместе». «Какой интересный сон. А давай искупаемся на самом деле. Озера тут, правда, нет, но зато есть бассейн. Пошли?» «Пошли», — кивнул Вася. Ирина грациозно поднялась с кровати, подошла к двери, ведущей в бассейн, и открыла ее. «Подожди, а мы так и будем купаться, в чем мать родила?» — уточнил Вася. «А если там кто-то есть?» «Не волнуйся», — ответила девушка. «Это мой личный бассейн, и никого там быть не может. Во всяком случае, сейчас. Если там кто-то и бывает, то только с моего личного разрешения». Вася последовал за ней. К бассейну вел узкий коридорчик длиной 10 метров. Когда Ирина остановилась на краю бассейна, Вася остановился тоже, внимательно разглядывая ее со спины. «Крепкая девушка. Наверное, из спортзалов не вылазит. Но меру знает. Вот есть девушки перекачанные, мужеподобные, а Ирина явно не из их числа. Черт, надо было не в депутаты идти, а ее личным массажистом стать. Эта работа куда как интереснее. Конечно, она и так ответила мне взаимностью. Но сама депутатская работа, пожалуй, все же немного скучновата. А вот если б я стал ее личным массажистом, это вообще был бы сплошной непрекращающийся кайф». Ирина прыгнула в воду и поплыла к ролям. Вася хотел последовать за ней, но, едва успев выйти из коридора, остановился в полном обалдении. Бассейн оказался настолько громадным, что дух захватывало, и, кажется, был построен или отремонтирован совсем недавно. Тут имелась даже 10-метровая вышка. «Чего стоишь-то? Прыгай сюда!» Вася вышел из ступора. Кажется, пока он пялился по сторонам, его девушка успела проплыть весь бассейн туда и обратно. «Слушай», — сказал он, — «я никак не могу понять, как такой огромный бассейн мог поместиться в твоем избирательном штабе?» Ирина засмеялась. «Внимательней надо быть. Ты разве не видел, что к избирательному штабу пристроено новенькое здание из красного кирпича? Так вот в этом здании и находится бассейн, и комната отдыха, кстати, тоже». «А, тогда другое дело». Прыгать в воду Вася не стал. Сначала он сел на бортик и ногой осторожно измерил температуру воды. «Нормально сойдет». И только потом потихоньку, не делая резких движений, спустился с бортика вниз. Озорничая, девушка подплыла к нему и схватила его в свои объятия. «Ты давай поаккуратнее», — забеспокоился Вася. «Я не умею заниматься любовью на плаву». «Милый, со мной ты можешь заниматься на плаву чем угодно. В студенческие годы я работала на пляже спасателем». Этот аргумент Васю не убедил, и он на всякий случай уцепился за канат, разделяющий плавательные дорожки. Потом поинтересовался. «И как? Много утопающих спасла?» «Одного спасла». «А можешь рассказать поподробнее, как это было?» «Могу. Я плавала на лодке по реке, и тут ко мне подплыл один молодой человек, уцепился за лодку и предложил познакомиться. Но я была на работе, а он был в сильном подпитии, перегаром от него так и несло. Я ответила ему, что он должен немедленно вернуться на берег, потому что в таком состоянии купаться никак нельзя. Он сказал: «Да ладно тебе ерунду всякую нести, давай лучше познакомимся». Я рассердилась и уже жестким тоном потребовала: «А ну быстро на берег!» Он тоже рассердился и заорал на меня: «Ах ты, стерва! Да кто ты такая вообще, чтобы тут командовать?» Но еще добавил кое-что нецензурное. а потом залез в лодку и набросился на меня с кулаками. В общем, получилось так, что мы подрались. Я его избила и выкинула обратно в воду. Думала, он очухается и поплывет назад к берегу. А он, сволочь, вместо этого сразу стал тонуть. Пришлось его спасти. «Блестящая работа!» — восхитился Вася. «Тебя, наверное, наградили за спасение этого утопающего?» «Нет, меня уволили». «За что?» Ну, молодой человек обиделся и наябедничал директору пляжа. Директор вызвал меня, выслушал обе стороны и прогнал меня с работы, а этому гаду заплатил за моральный ущерб. Вася стал гладить ее по белокожей головке, не забывая, конечно, держаться второй рукой за канат. «Ах ты, бедненькая! Это все знаешь, из-за чего произошло? Исключительно из-за мужского шовинизма. Люди, зараженные мужским шовинизмом, просто завидуют такой необыкновенной девушке, как ты». «Да, я часто сталкивалась с завистью, в том числе и с мужской завистью». «А вот я, — сказал Вася, — в свое время долго-долго убивал в себе способность завидовать окружающим. И, наконец, убил ее окончательно. У меня правило есть — никогда никому не завидовать». «Да брось ты! Ну не может такого быть! А если я тебя обставлю в какой-нибудь чисто мужской сфере деятельности, неужели и тогда не будешь мне завидовать?» «Не-а. Я не умею завидовать, я умею только восхищаться. Вот и буду тобой восхищаться». Ирина обняла его еще крепче. «Какой ты забавный. Кажется, мы с тобой отлично подружимся». «Слушай», — вспомнил Вася, — «а можно тебе один нескромный вопрос задать?» «Валяй». «Вот у тебя цепочка с крестиком. Они из серебра?» «Не-а. Из платины». «Ах, вон оно что! Но это круто!» «Ладно», — сказала Ирина, — «я пойду прыгну с вышки. Не хочешь присоединиться?» «А с какой вышки?» «Да вон с той, 10-метровой». «Нет, знаешь, все-таки она для меня немного высоковата. Я лучше просто поплаваю, хорошо?» «Ну, как хочешь». Девушка поплыла кролем на другую сторону бассейна. Вышки были там. Вася последовал за ней, тем же стилем, только заметно медленнее и держа голову над водой. Он любил плавать с комфортом. Проплыв всю дорожку, Ирина повернула к ближайшей лестнице. «Слушай!» — крикнул Вася, когда она уже вылезала из воды. «А где тут буфет?» «Видишь, вон те три двери. Первая слева — буфет, следующая — туалет, а третья — душ». После этой подробной инструкции она стала подниматься на вышку, а Вася доплыл до лестницы, тоже выбрался из бассейна и побежал в буфет. Ему захотелось поесть. Буфет оказался небольшой комнаткой, без окон, с двумя холодильниками и двумя шкафчиками. Еще тут стояла микроволновая печь. Вася обследовал холодильники и шкафчики. В одном из холодильников были всевозможные напитки, в другом — продукты, а в шкафчиках — посуда. Из продуктового холодильника, из морозилки, Вася взял мороженое в вафельном стаканчике и успел откусить кусочек, когда до него донесся крик. «Вася! Смотри!» Он выскочил из буфета и увидел Ирину на вышке. Явно рисуясь перед ним, она сделала несколько плавных движений бедрами, покачиваясь как березка на ветру. Потом оттолкнулась как следует ногами и полетела вниз. Вася чуть не подавился мороженым со страху. Девушка вошла в воду почти без всплеска, но он с замиранием сердца наблюдал за ней, всплывет или не всплывет. Всплыла, помахала ему рукой и направилась к лестнице. Вася почувствовал себя откровенно хреново и опять кинулся в буфет. Из шкафчика он достал рюмку и многофункциональное устройство для открывания любых бутылок, из холодильника пол-литру, открыл ее, трясущимися руками налил рюмку, выпил, закусил мороженым. Паника вроде бы прошла. Он снова вернулся в бассейн, держа в руке мороженое и откусывая от него помаленьку. Ирина уже сидела на берегу, свесив ноги с бортика. «Куда ты убежал-то?» — спросила она. «Ну, я, это самое, решил чуточку выпить для укрепления духа. Твои прыжки с высоты — зрелище не для слабонервных. Кстати, а тут ведь, наверное, должен быть какой-нибудь обслуживающий персонал, уборщицы, буфетчики. Мы на них случайно не наткнемся? Может, лучше пойти одеться?» «Нет, они работают в строго определенное время, с 6 до 9 утра. хотя в случае необходимости я могу вызвать их сюда в любое время. В следующий раз я с собой плавки возьму. Я ж не знал, что тут есть бассейн». «Да ну тебя! Какие еще плавки? Здесь никого, кроме нас, нет». «Кстати», — девушка сменила тему разговора, — «я забыла тебя спросить, ты в каком институте учился?» «А, ни в каком». На несколько секунд Ирина потеряла дар речи. Потом, тщательно подбирая слова, уточнила. «То есть ты хочешь сказать, что у тебя нет высшего образования?» «Не-а». «Да». «Слава богу, что ты не согласился занять какой-нибудь министерский пост, когда я тебе предлагала. Это был бы полный абзац. Ну что ж, Вася, придется тебе поучиться заочно. Я сначала подумаю, по какой специальности тебя направить, а потом начнешь обучение в столичном университете». Вася изменился в лице. «А может, не на...» «Даже не вздумай возражать, а то поссоримся». Вася вздохнул. «Жаловаться мне не на кого. Эту дорогу я выбрал сам. Хорошо еще она меня не заставляет с парашютом прыгать. Пока». «Да нет, в общем-то, я и не возражаю», — ответил он. «Просто это как-то неожиданно. А так я не против. Слушай, а тут можно где-нибудь музыку включить?» «Конечно, можно. Пошли, покажу тебе на будущее, как это делается». Они вернулись в комнату отдыха. Ирина заглянула под кровать и вытащила оттуда пульт дистанционного управления, вроде телевизионного. Нажала одну кнопку, и в стенах комнаты со всех четырех сторон открылись ниши размером с форточку, в которых стояли музыкальные колонки. Всего их было 16 штук, по 4 с каждой стороны. «Сама аппаратура находится в соседней комнате», — пояснила Ирина. «Вход туда из бассейна. Смотри, вот я сейчас сделала так, чтобы музыка играла только в комнате отдыха. А могу сделать так, чтобы ее и в бассейне тоже было слышно». «Что будем слушать?» — уточнил Вася и доел, наконец, мороженое. «Я тут недавно записала несколько музыкальных сборников в своем вкусе. Их и послушаем. В следующий раз, если хочешь, принеси сюда музыку, которая нравится тебе». Девушка нажала еще пару кнопок на пульте и заиграла неторопливая, расслабляющая музыка. Поубавив немного громкость, она положила пульт на пол, крепко обняла Васю и вместе с ним медленно опрокинулась на кровать. Что это за песня играет, Вася не знал. Но мы знаем. Это была старая, еще 80-го года, песня «Army Dreamers» в исполнении певицы Кейт Буш. И, предаваясь любви с Ириной, Вася успел подумать. «Ну ладно же, в следующий раз я принесу музыку, которая нравится мне. Хоть ты и прекрасна во всех отношениях, но твои музыкальные вкусы, прямо скажем, никуда не годятся».